Грегори непонимающе пожал плечами. Смысла во второй ограде он не видел ни малейшего, да и первая-то в лучшем случае могла помочь разве что против представителей местной фауны. А сразу за забором, прямо напротив их позиции, вздымался серо-стальной корпус непонятного назначения, в котором скрывались несколько выходящих из земли труб значительного диаметра. Грегори оценил его размеры в 150-200 метров длины, а высотой корпус был в пятиэтажный дом. Все это очень напоминало заводской цех, еще раз доказывая, как много общего было у людей со спайрами. А вот с предназначением купола, что располагался чуть дальше вглубь территории, Грегори определиться не смог. Впрочем, успокоил он себя, даже будь перед ним человеческий завод, отличись, например, бойлерную от компрессорной, навыков у него все равно не хватило бы. Как говорится, кого на что учили. «Грег, ты чё, уснул, что ли? Прыгай в окоп, бетон застыл». С неудовольствием выключив увеличение, Грегори скатился в траншею. Чейз, скрытый за поворотом траншеи, скомандовал. «Ну всё, можете отдыхать, бойцы. Ночью от каждого отделения по одному дежурному, смены по часу. Давид, твои новые бойцы в порядке?» «Демони», оператор киберсистем, подтвердил. «Таракашки их хоть куда, сержант. Я в них собственную, модернизированную прошивку закачал». Здесь он печально вздохнул. «Ту же, что в прежних была». Грегори, понимающе покосился в сторону оператора. Они нередко начинали отождествлять своих питомцев с живыми существами. И потеря сразу всех центурионов не могла не сказаться на душевном состоянии Давида Димони. И весь внешний вид склонившегося над планшетом оператора говорил о его глубокой печали. Светило все больше склонялось к закату, уже почти скрывшись за джунглями. А потом быстро, словно кто-то щелкнул выключателем, наступила тьма. На этих широтах ночь наступала быстро. Грегори облокотился спиной о стенку траншеи и, лениво посасывая из трубочки питательный бульон, стал разглядывать ночное, полное незнакомых звезд, небо. Он никогда не был столь далеко от Солнечной системы и сейчас не узнавал практически ни единой звезды. Все-таки более 40 световых лет даже от Элеона, где он прожил последний год и худо-бедно научился ориентироваться в ночном небе. А сколько от Солнечной системы? Грегори покопался в памяти и понял, что не имеет ни малейшего понятия, как далеко судьба забросила его от дома. Впрочем, подумал он, какая разница, где выполнять приказы? На Земле или тут, на проклятых задворках обитаемого космоса? Да здесь и платят больше. Некоторые звезды двигались, группируясь кучками по нескольку штук. Как понял Грегори, это были оставленные на орбите корабли. Включив увеличение на предел, он сумел даже разглядеть очертания зависшего в сотнях километров над ним фрегата. Но изображение было нечетким и дергалось, ему никак не удавалось замереть абсолютно неподвижно. Помаявшись несколько минут, Грегори плюнул на занятия астрономией и опустил взгляд пониже. Но и здесь его ждало фиаско. Спутника у Ирис не имелось. И с наступлением ночи тьму разгоняли лишь огоньки звезд. Проще говоря, ночью тут было хоть глаз выколи. А во встроенный в шлем пассивный прибор ночного видения на таком расстоянии детали уже не различались. Поэтому единственное, что увидел Грегори, были смуглые очертания заводского корпуса. «Отхарн, ложись спать. Твоя смена с часа до двух». Грегори перечить не стал. Сполз на дно окопа и, положив винтовку рядом с собой, попробовал принять удобное для сна положение. «Во сколько подъем, сержант?» «За полчаса до рассвета. В 8:42». Сегодня Чейз был на удивление добродушен. «Это сколько ж здесь длятся сутки?» 29 часов. Спи или заткнись». «Есть, сержант». Грегори наконец сумел найти более-менее комфортную позу и закрыл глаза. Сон пришел незаметно и быстро. Вымотанный организм отключился моментально. Ночью его разбудили на дежурство, и свой час Грегори проторчал лежа в секрете в десятки метров впереди линии окопов. Наутро он едва вспомнил об этом факте, ведь как только его сменили, он вновь отключился и спал крепко, без сновидений. Разбудил его пронзительный, предельно мерзкий звук побудки. По легенде, это была старинная, живая запись трубача, столетия назад будившего солдат в форте Брэк. Но Грегори сомневался в правдивости этой легенды. Человека, так противно играющего на трубе, прибили бы после первой же побудки. «Отделение, подъем! Полчаса на приведение себя в порядок!» «Привести себя в порядок?» – усмехнулся Грегори. «Оригинальная шутка. Будто можно умыться и причесаться, когда на тебе навешано 30 килограммов брони, которая герметична, и снять ее ты не имеешь права. Остается только позавтракать, да и то невкусно». Опорожнив через трубочку в шлеме две тубы с питательной пастой, Грегори счел, что завтрак на этом лучше закончить. Когда создавали сию адскую смесь протеинов, минералов, витаминов и прочих полезных штук, о вкусе, похоже, думали в самую последнюю очередь, ограничившись на какой-то черт фруктовыми ароматизаторами. Вот и на сей раз Грегори позавтракал чем-то имеющим мерзкий вкус папайи. А он терпеть ее не мог. И самым печальным в этих пищевых концентратах было то, что на тубах с пастой не помечали, какой вкус у их содержимого. Психологи, видите ли, решили, что легкий элемент загадки окажет положительное влияние на моральное здоровье коллектива. В итоге даже обменивать полученные у старшины тубы было бессмысленно. Грегори отстегнул использованный санитарный контейнер и отнес его в общую кучу, которую потом сожгут. Как пошутил неугомонный Штольц, даже состав дерьма десантников Лиги является строжайшей государственной тайной. Сразу после завтрака их собрал Чейз. Вернувшись от взводного, он был ощутимо взволнован, и настрой этот почувствовали все солдаты его отделения. Махнув рукой, чтобы все следовали за ним, сержант по ходу сообщения перебежал под прикрытие окопавшейся БМД и присел на корточки так, чтобы башня боевой машины скрывала его от линии огня. «Смотрим сюда, бойцы!» Видеобумагу карты Чейз разложил прямо на пепле. Пригибаясь, Грегори подобрался поближе. Аспайр еще не взошел, лишь осветив горизонт первыми розовыми лучами восхода. Поэтому карту, изображавшую трехмерную модель завода и куска окружающей местности, Отхорн видел во всех красках и деталях. И даже практически без искажений. Поверхность под картой Чейз выбрал максимально ровную, выглаженную бульдозерным ножом БМД. «Значит так, бойцы. Через четверть часа начнется артподготовка, а потом уже пойдем мы. Но из-за специфики миссии особых надежд на артиллерию не возлагайте. Она проутюжит только подступы к позициям и линию окопов на территории завода. Здание пушкарям приказано не трогать, так что огневые точки вскрывать будем сами, а подавлять их будут БМД и приданный нашей роте танк». Грегори оглянулся в поисках Росомахи, но 100-тонный штурмовой танк еще не прибыл. «Особо не тушуйтесь, над комплексом будет висеть вся авиация на этой планете. Если чего, они нас прикроют. Вы, главное, сами на рожон не лезьте, в движении укрывайтесь за БМД, в 100 метрах от здания, рывком под стены, в мертвую зону». Чейз указал на БМД. «И возьмите в НЗ ручные гранаты, по 6 штук каждой. Помещение зачищаем по стандартной схеме. Сначала входит граната, потом вы. И помните, олухи, после того, как вырвана ЧК, граната вам больше не друг». Эту избитую шутку Чейз повторял каждый раз, когда им предстояло метать ручные гранаты. Одно время Грегори даже считал сержанта ее автором, пока не прочитал в сети про африканские войны середины конца 21-го столетия. Оказывается, так учили новобранцев сержанта еще в те стародавние времена. А может, даже и раньше. Но так далеко в историю Грегори не совался. Перекачав себе на комп план операции, Грегори осторожно высунулся из-за башни БМД. Вчера при свете заходящего светила он толком не успел разглядеть заводские корпуса, и сегодня ему хотелось наконец-то увидеть архитектуру тех, с кем человечество вело войну вот уже третий год. При максимальном, 10-кратном увеличении в квадратике, куда транслировалось изображение с прицела винтовки, на сером корпусе завода стали видны ранее незамеченные детали. Краешек светила уже вышел из-за джунглей, и в свете зарождающегося утра Грегори рассмотрел заложенные оконные проемы, забаррикадированные двери, выступы на крыше, похожие на пулеметные гнезда. Завод был качественно подготовлен к обороне. И Грегори, будь у него выбор, предпочел бы сравнять его с землей, а потом пройтись по обломкам, попинывая разорванные в клочья тела аспайров. Но, увы, при таких разрушениях все оборудование тоже разнесут в прах. А значит, придется покупать знания кровью. Кровью десанта.